Лили не знала, помогал ли отец народу в решении каких-то задач. У нее была обычная счастливая дачная жизнь. Она исчезала на целый день, валялась в стогах сена, прыгала с крыши дворовой постройки и приходила домой к ночи в порванном платье, с ободранными коленками, а иногда убегала ночью из дома и слушала соловьев. Тем летом она сделала большие успехи в верховой езде, у нее уже получалось прилично. Жеребца звали Аполлон, но Лили называла его Люша, Люшенька. «Имя, фамилия?» — строго спросил человек во френче. «Сейчас она сделает вид, что ей стало нехорошо. Убежит и больше никогда не станет подвергать себя опасности. Никогда не появится там, где ее спросят про иностранные языки и верховую езду. Сейчас она схватится за сердце и уйдет. Вот только еще чуть-чуть постоит тут, рядом с этим столом, покрытым красным сукном. На одну минуту представит, что ее могли бы куда-нибудь записать, и сразу уйдет. Вот мои документы, она протянула удостоверение личности. Человек во френче отстранил ее руку. «Зачем мне ваш документ, я вам и так верю. Нынче не царские времена. Имя, фамилия?» «Лили Каплан. Немецкий, французский, английский хуже. Езжу верхом», — благодарно прошептала Лили. От волнения она вдруг как будто разучилась произносить некоторые согласные. У нее вышло «английский хуже, езжу верхом». «Вы приняты, учитесь на здоровье. Актрисой будете». «А нормальные дикции вас тут обучат, не волнуйтесь», — сказал человек во френче. Возле саперного переулка лежала палая лошадь. Лили в ужасе хотела быстро-быстро промчаться мимо, но отчего-то замедлила шаг и все смотрела и смотрела, как загипнотизированная, не в силах смотреть и не в силах отвести глаз. Лили тошнила, выворачивала наизнанку, и вдруг, едва отдышавшись, она крикнула: «Нет, я не хочу». «Не хочу» было сказано всему плохому, решительно. И она откуда-то знала, что это последнее страшное, встретившееся на ее пути, а дальше все будет счастливо. Задыхаясь от слабости, но убыстряя и убыстряя шаг, повторяя про себя: «Все плохое, нет, все хорошее, да-да-да». Лили понеслась на угол Невского и Надеждинской, домой. Вот так Лили присоединилась к семейному портрету, к семейству с картины Рубенса. Пышная увядающая мать, нежнейший красавец-отец, взрослая созревшая дочь и еще одна дочь, и юноша, совсем другой, с тонким нервным лицом, он с ними, но чуть в стороне, отдельно. И новая дочка, очаровательная, шаловливая и невинная, присевшая на скамеечку у ног, и готовая в любой момент вскочить и унестись играть. На этом закончилась первая часть ее жизни. Все эти новые документы, холщовые мешочки с драгоценностями, хотя и были правдой, но напоминали авантюрный роман, а теперь у нее началась другая жизнь, просто роман. Роман. 1920-21 годы. Глава первая. Жизнь в людях. Лиля Каплан учительским голосом, строгость плюс доброжелательность, сказала Дина. Почти голая, без трусов, но в шляпе, Дина расхаживала по кухне с конспектом в руках, потряхивая толстеньким голым задом, торчащим из-под короткой рубашонки, не идеально чистой, с оборванным кружевом. Шляпа на ней была мужская, фетровая, тоже не идеально чистая, с пятнами на полях. Дина читала вслух и в особенно важных местах делала голосом ударение, строго взглядывая на Лилю из-под шляпы и притоптывая голой полненькой ножкой. «Лилька, не спи!» — прикрикнула Дина. И Лиля встряхнулась, улыбнулась невиновато. Конечно, это была та же девушка, что и год назад. Те же горестные губы, распахнутые глаза, вроде бы все то же, но не то. Она больше не была классической сироткой, заморышем со спутанными кудряшками, прежняя драматичность,